Она помахала рукой на прощание, направилась к лестнице и вдруг, словно споткнувшись, повернулась и прошептала. «Впрочем, я не возражаю против жемчужной лагуны». Лиловый лучик ее глаза на мгновение пересек серебряный луч луны. Потом она исчезла. Теряя равновесие. «Она меня любит. Она хочет, чтобы я называла ее жемчужной лагуной. Это был не слепой шанс нью-йоркского книжного обозрения. Это был направляющий перст. Кого? Чего? Рассини, господа. Направляющий перст Рассини». Филарион, голый и расцарапанный, как был, выпрыгнул из своего лежбища, дико пролетел над террасу, залитую лунным светом, и произвел там серию невыразимых пируэтов. Пузырящееся средиземноморское кружение захватило его. Не будет ужасным оксюмороном сказать, что, танцуя, он откусывал от большого круга польской колбасы. Любовь и голод — это сестра и брат. Вернувшись с террасы в комнату, он не сразу понял, что здесь изменилось, хотя сразу же понял, что-то изменилось. Довольно дикая идея пришла ему на ум в этот момент — красное в городе. Затем он вдруг понял, что эта его догадка не так уж далека от реальности. За своим письменным столом он увидел советника по садовым культурам при советском посольстве в Вашингтоне, лично товарища Черно-Чернова. Очки ВПШ сумрачно посвечивали на носу. «Садитесь, пожалуйста, товарищ Фафанов», — сказал советник, показывая модуляциями голоса, что красные и на самом деле в городе. «Большое спасибо», — сказал Фил и искренне извинился за несколько неформальный вид. Он сел и подцепил с пола семейные в горошек трусы, часть славного наследия своего деда-дяди, великого русского биолога Фанкотова. Просто для информации, он был вылитая копия почтенного ученого мужа. «Что с вашим левым ухом, Федот Ксенофонович?» — спросил он, выражая глубокую озабоченность и искреннюю симпатию. Полковник отмахнулся от неуместного вопроса. Предложение чашки чаю было тоже отвергнуто. «Давайте по делу, Филарион. Вы не вчера родились, и, надеюсь, вы понимаете, что вас бы не послали в США без серьезной причины, правда? В соответствии со старой надежной чекистской традицией, Черно-Чернов сделал значительную паузу. Увы, на этот раз надежный психологический прием пропал в туне. Счастливый возлюбленный жемчужной лагуны все еще выглядел отстраненным и туманным. В центре его внимания по-прежнему было левое ухо полковника. «Простите, что надоедаю, Федот Ксенофонтович, но я бы предложил вам хорошие обезболивающие лепешки вместе с доброй плюхой отличной кортизоновой мази для вас. Чертовски виноват, но оно горит ярче, чем рубиновые звезды Кремля, с вашего разрешения». Полковник ударил кулаком по столу. «Какое вам дело до моего уха, Филарион Флегмонтович? Я приехал сюда поговорить о цели вашего назначения в США». Раздражение советника по садовым культурам не впечатлило Фафанова. Он не перестал надоедать Черно-Чернову до тех пор, пока большой блин прохладного пластыря не закрыл целиком весь поврежденный орган. «Мочка, хоть и рудиментарно, тоже вызывает сочувствие», — объяснил он. Только после этого акта милосердия Филарион стал воспринимать откровения других более серьезных органов. «Вы хотите сказать, что у меня есть еще и другая задача, кроме продвижения плодотворного сотрудничества советских и американских ученых, как мне объяснили в Академии? Вы хотите сказать, что у меня есть, кроме Академии, еще и другой, настоящий спонсор?» «Кто же, смею вас спросить?»